Глава 5. Еще один неприятный разговор. Никогда не думала, что согласовать действия двух десятков человек так сложно. С герцогом Арвише я провела почти 2 часа, и все это время мы водили пальцами по карте местности, карандашами ставя пометки до хрипоты споря, кого и куда поставить. То, что мы с ребятами участвуем в поиске, обговорили сразу. Но лорд Немар был против. Категорически. И я, наконец, поняла, в кого у Тия такой жуткий характер. У его отца упрямство не меньше, а ведь еще и авторитет, которым он так и норовил подавить излишне деятельную девчонку. Пришлось объяснять, что такое маги-боевики и почему нас так сложно не принимать во внимание. В общем, я могу собой гордиться. Я сумела его убедить. Правда, к каждому из нас он пожелал представить мага с боевым опытом. Единственные кандидатуры, которые были одобрены сразу, так это дроу. Как сказал герцог, у них живучесть повышенная. Им и дракон не страшен, скорее уж они для него угроза. Я не то чтобы не поверила, но решила, что мои мальчики-зайчики и темная леди рядом с собой точно никаких охранников не потерпят, а потому пусть втроем и ходят. А вот остальных распределили так. Я с родителями. Альтернатива в лице Тия была хуже, это факт. Элли с Валем. Пусть хоть пообщаются нормально, может и договорятся. С Вити с моим дядей, носящим знакомое имя Анжи. Это была целиком и полностью моя инициатива. Я же обещала отомстить любимой подруге, но вот пусть и наслаждается обществом напарника. Миг Тия, ну и, наконец, Рыж с самим герцогом. В результате всех жарких споров и поисков компромиссов из кабинета герцога выбрались мы уже ближе к ужину. Разумеется, на улице давно стемнело. Герцог Арвише предложил нам остаться на ночь в его поместье. Мы тут же согласились, ибо в темноте могли сбиться с дороги, да и завтра с утра снова ехать сюда никто не хотел. Ужин прошел в тихой, почти семейной атмосфере. То, что некоторые члены этой семьи поглядывали друг на друга с явным желанием поймать в тихом уголочке и прибить, почему-то никто не замечал. Главное, что обошлось без драк, дебошей, выяснения отношений. По крайней мере, за столом и при свидетелях. Тия меня поймал уже на пороге отведенной мне комнаты. И со свойственной всем альвам бесцеремонностью просто впихнул меня внутрь и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Какого дьявола ты тут делаешь?» – раздраженно прошипел он, едва мы оказались наедине. «Неужели считаешь это очередным развлечением? Ну так поверь мне, драконы с тобой разговаривать на отвлеченные темы не станут, сожрут и имени не спросят». Я интуитивно сдерживаясь, должен же хоть кто-то из нас сохранять трезвый рассудок, медленно выдохнула и, не сказав ни слова, начала зажигать свечи. Так как раздражение все-таки рвалось наружу, то запалила я их собственным пальцем. Хорошо все-таки быть магом-боевиком. Стихии подчиняются легко и охотно. Хотя я сейчас, конечно, с большим бы удовольствием подожгла рубашку своего собеседника, а не бедные восковые столбики. И только когда в комнате стало достаточно светло, я повернулась к Тиа. Он по-прежнему стоял в дверях и пылал негодованием. Алые глаза в отсветах пламени казались удивительно глубокими, и если бы эта злость была направлена не на меня, я бы залюбовалась. К сожалению, по-настоящему довести лорда-директора могу только я. Даже моей ба это удается крайне редко, зато у меня с завидным постоянством получается. Так и собираешься молчать? Я тебе задал вполне конкретный вопрос и хотел бы получить не менее точный ответ. На этот вопрос я ответила еще днем, хотя тогда он был задан в более вежливой форме. Но если ты не способен понять с первого раза, то я повторюсь. Мне не сложно. Спокойно-спокойно произнесла я, невольно копируя интонации ба в тот момент, когда она более близка к убийству. Я ответственна за жизнь доверившихся мне людей. И как хозяйка имения, на территории которого хозяйничает дракон, я должна быть здесь. Да откуда у тебя вообще право на эти земли? Они с самого основания Айлета были ничейными. Даже к короне они отнесены чисто условно, ибо жители там весьма свободолюбивы и абы кому подчиняться не будут. Я не знаю, заметил ли ты, но я не абы кто. Еще немного, и моим голосом можно будет воду морозить. Жаль только, что это не поможет мне потушить то пламя, которое сейчас бушует внутри. Главное – не сорваться. Бабуля мне не простит, если я спалю семейное гнездо Арвиши. Не так уж и много осталось чистокровных демонических семейств, а потому лорда Немара, не утратившего до конца интереса к политике, моя ба очень ценит. Я наследница рода Лершей, и я оказала кое-какие услуги короне. Собственно, за них мне и пожаловали земли. Да какие услуги ты могла оказать? Накачала всех врагов королевства приворотами, и те благополучно друг друга пере... Себастьян, пожалуйста, держи свои мысли при себе. Мне хватит того, что в моем близком окружении альвов уже больше, чем нужно. Выслушивать ваши речи о свободе любви в особо извращенной форме я не желаю. Тиа смешался. Правда, его не хватило надолго. Действительно, я же в его понимании не леди, а значит, особо сдерживать себя не надо. Вот ведь злющий демон. Почему только моя баня придушила его по-тихому во время обучения? Великого терпения, женщина. Я бы точно не выдержала. Так, замечательно. Ты прибыла, скорректировала действия моего отца, а потому хватай свою группу поддержки и в Тейрис. Нет, Тиа, так не пойдет. Тем более мы с герцогом Арвиши уже все обговорили. Мы участвуем в поисках наравне со всеми. Я снова, почувствовав гордость за выторгованную у лорда Немара определенную свободу действий, упрямо вздернула нос. «Нет!» – последовал категорический ответ. «Ну и кто он после этого?» «Я, между прочим, на боевика учусь, и мне в конце года в любом случае предстоит практика на границах с опасными районами. Или он надеется привязать меня к бабушкиной юбке и не выпускать из дворца?» «Размечтался. Кто он такой, чтобы лишать меня свободы передвижений?» «Да, Тиа, да!» – спокойно откликнулась я. «Я не собираюсь поступать в угоду тебе. Ты здесь сейчас частное лицо, точно так же, как и я. И если уж на то пошло, то у меня больше прав участвовать в данном предприятии, чем у наследного принца. А о его безопасности ты не больно-то и печешься». «Валь – взрослый альф, и сам в состоянии о себе позаботиться». «А я, стало быть, нет?» Ох, зря он поднял эту тему. «А почему ты не подумал об этом, когда вышвырил меня из института? Или надеялся, что я спрячусь за бабушкину юбку и начну надрывно оплакивать собственную несчастную судьбу?» «Нет, Тиа, нет, я не желаю быть лишь зрителем собственной жизни. Я маг-боевик, а значит, буду сама ползать по всем упыриным болотам и набивать себе шишки, изнывать во врагах от лихорадок и ловить этих несчастных перелетных драконов». «Да делай, что хочешь, только других за собой не тяни. Ты хоть помнишь, кого притащил с собой? Наследника графа Орше и трех темных, которых, между прочим, прислали по моей просьбе и под мою ответственность». «Замечательно. Значит, его волнуют только эти его дроу?» «Да без проблем. Я вполне могу договориться с герцогом и оставить их в имении. Вот только что на это скажут сами темные. Что-то я сомневаюсь, что они будут отсиживаться за высокими стенами, пока остальные рискуют собой. А что касается Рыжа, то он же будет с отцом Тиа. А что ему может угрожать в обществе тысячелетнего демона?» Ну, примерно так я и высказалась. Правда, моя речь перемежалась выражениями, которые не должны быть известны благовоспитанной девице. Но меня ведь воспитывала сама Мария Соогненная, а у нее в лексиконе и не такие слова встречаются. В общем, Тиа все понял и проникся. Ну, я так подумала, ибо выскочил он из комнаты, так словно за ним гнались все демоны бездны во главе с самим демоном-завоевателем. Дверь закрылась с глухим ударом, ставя в разговоре последнюю точку. «Вот и замечательно! Попутного вам ветра, лорд-директор, и клин ковров самолетов навстречу! И чтобы вы там не разминулись!» Измерив комнату шагами вдоль и поперек, я поняла, что просто так не успокоюсь. «Вот так всегда!» Приходит, заводит до состояния «сейчас порву любого» и исчезает. А мне что делать? Головой об стену биться? Или ждать, когда ко мне зайдет кто-нибудь невиновный, чтобы на нем и сорваться? Вспомнив о родителях, я поняла, что как раз визиты ко мне вполне вероятны, а настроение настолько паршивое, что реально могу наломать дров. Потом, конечно, будет стыдно и все такое, но отношения с родителями я точно испорчу. А мне бы этого очень не хотелось. В результате таких размышлений я решилась проветриться. Заодно и верхом покатаюсь, а то уже 100 лет в седле не была. Сегодняшнее утро не в счет. С той скоростью, с которой мы ехали, нашу езду можно смело приравнять к пешей прогулке. До конюшни я добралась без проблем. Растолкав мальчишку-конюха, задремавшего тут же в сене, я велела ему запрячь мою лошадку. Тот посмотрел на меня, как на круглую дуру, но говорить о погоде, темноте и прочих не совсем подходящих условиях для конной прогулки не стал. Действительно, какое ему дело? Может, леди с лестницы упала и все ступеньки головой пересчитала. Но даже если и так, то это сугубо личное дело этой самой леди. К сожалению, во дворе мне так не повезло. Стоило мне попросить того же мальчишку открыть ворота, как рядом появилась леди Олив. «Ты уезжаешь? Почему?» «Тиа!» – только и произнесла я, как никогда уверенная, что меня поймут. То, что лорд-директор совершенно не умеет разговаривать с женщинами, факт, не подлежащий сомнению. «Ты не обижайся на моего сына. Он просто не умеет делиться своими чувствами, совсем как его отец», – неловко улыбнулась леди Олив. Ее явно немного смущала эта ситуация. «Действительно, не каждый же день встречаешь у ворот своего дома девушку, которая готова придушить твоего сына». «Я и не обижаюсь», – старательно сдерживая раздражение, произнесла я. «Не хочу, чтобы она поняла, как близко к сердцу я приняла слова Тиа. Ей и так с ним нелегко». «Давно не обижаюсь, но мне надо перекипеть. Боюсь, сейчас я опасна для окружающих», – вынужденно призналась я, поглаживая по шее свою лошадку. Та чувствовала мое состояние и нетерпеливо горцевала на месте. «Но на улице темно, тучи собираются, да и местности ты не знаешь», – как-то растерянно произнесла Альва. Она не уговаривала меня остаться, нет, просто давала оценку внешним условиям и выражала некоторое беспокойство. «Не волнуйтесь, со мной ничего не случится. И в первый же раз Тиа доводит меня до ручки. И, думаю, не в последний. Остыну, вернусь. Что же касается местности, я сегодня 2 часа носом водила по карте, так что как-нибудь сориентируюсь», – натянуто улыбнулась я и, кивнув на прощание, ударила пятками бока своей белой лошадки. Та сразу же сорвалась в галоп, не желая повторения утреннего путешествия. Я позволила ей это. Думаю, мне сейчас не меньше, чем ей, нужно это ощущение свободы и ветра в лицо. Замочную скважину. Себастьян Арвиши. Злость клокотала внутри. Она пыталась вырваться из клетки тела и пронестись по дому огненным валом, уничтожающим все и вся. Да, давненько я так не злился. Хотя Крис я уже несколько лет старательно держу на максимально возможной дистанции. К сожалению, эта девчонка раз за разом обходит все возможные барьеры, а стены ломает с такой легкостью, словно те сделаны из бумаги. Упрямая. Настоящая демоница. И отцу понравилось, уж от моего взора это не укрылось. Ох, достанется мне еще от Немара Арвиши. Наверняка он уже загорелся идеей породниться с домом Лершей. Особенно теперь, когда увидел, что демоническая кровь в наследнице рода все еще сильна. Бездна, и как им всем объяснить, что меня не примут? Неужели так сложно понять, что связь со мной навсегда запятнает доброе имя Лершей? Крис еще слишком молода, она не до конца понимает, кем увлеклась по неосторожности. Но отец! Неужели ему так важно породниться с Марьясой? И как может он не понимать, чем это закончится? В глазах общества Крис станет едва ли не гулящей. Связь с Альвом воспримут только так и никак иначе. Но даже не это меня останавливает. Мне просто не хочется стать тем, кого она в итоге возненавидит. А она возненавидит. Потому что куда проще будет обвинить во всем беспутного Альва, соблазнившего юную девицу сладкими речами, чем признать собственный промах. Не хочу, чтобы эта девочка меня ненавидела. Пусть лучше мы останемся друг другу чужими, чем обрести ее и потерять. К сожалению, отец будет совсем иного мнения. Ему нужен наследник, и желательно, чтобы в нем преобладала демоническая кровь. И Крис в роли моей жены его устраивает, как никто другой. А если учесть, что в ее жилах есть еще и эльфийское наследие? Эльфы, как известно, единственная раса, которая с радостью принимает у себя альвов. Ибо крылатые прекрасно разбавляют древнюю кровь лесных жителей, при этом без каких-либо последствий для последующих поколений. На самом деле, все известные мне случаи оседлой жизни альвов связаны как раз с Арай-Эль. В великом лесу они легко растворяются, становятся почти незаметными и неузнаваемыми. Так что в Айлите встречаются в основном молодые, да не нагулявшиеся воздушники, ну и полукровки, разумеется. Остальные же давно и прочно осели в Арай-Эль. Иногда и я начинаю подумывать о том, чтобы все бросить и податься к эльфам. К сожалению, долг прочно привязал меня к Теизу. Да и одну бесшабашную девчонку без пригляда я оставить пока не могу. Вот найдет она себе мужа, тогда и решим вопрос с переселением. Думать о возможном замужестве Крис было сложно, но привычно. Да и после пары довольно содержательных бесед с Марьясой Огненной, я понял, кто и по каким критериям будет выбирать девочке мужа. А мне остается только верить, что после спора двух демониц из рода Лершей столица останется стоять на прежнем месте. К сожалению, в том, что Крис будет не согласна с мнением своей старшей родственницы, я не сомневался. Из чистого упрямства, но будет. Я как раз по сотому разу обдумывал эту в некотором смысле болезненную для меня мысль, когда в мою комнату буквально ворвалась женщина, которую я меньше всего ожидал увидеть на своем пороге. Олив Алиби. Единственная любовь моего умудренного жизнью отца. О том, что она, ко всему прочему, является моей матерью, я старался не думать. Хватит и того, что эта альва живет в моем доме. «Леди, вы случайно дверью не ошиблись?» – прохладно осведомился я, рассматривая явно взволнованную чем-то гостью. «Нет, не ошиблась. Ты что такого наговорил бедной девочке, что она 2 часа назад сбежала из поместья? Ты хоть понимаешь, что она сейчас там совершенно одна, в темноте, под дождем, да еще и совсем не знает местности?» Внутри неприятно затянуло. Мне даже не надо было спрашивать, о ком шла речь, потому что о привычках своей воспитанницы я был прекрасно осведомлен. Крис, как и все полукровки с демоническим даром, склонна к разрушениям и плохо контролирует свой гнев. «Почему вы не сообщили об этом раньше?» – хмуро спросил я, мысленно прикидывая, как далеко она могла забраться и сколько неприятностей собрать на свою хорошенькую головку. Я даже не удивлюсь, если она наткнется на лежбище дракона. Это же Крис. Она всегда влипает во всевозможные неприятности. «Потому что не думала, что она задержится. Да и остановить демона, когда тот близок к убийству, невозможно в принципе», – раздраженно фыркнула леди Олив. «Ну и зря. Ладно, я пошел будить ее родителей. А вы сообщите, пожалуйста, отцу об исчезновении одной из наших гостей. Через 1/2 часа встретимся в кабинете. Нужно обсудить, что нам делать дальше». Женщина согласно склонила голову и вышла. Пусть мы и не общаемся, но я не могу не признать, что она на редкость здравомыслящая особа. По крайней мере, я бы не смог так хорошо держать лицо при таких обстоятельствах. «Ох, Крис, попадись ты мне только, я тебя сразу же напомню, кто тебя воспитывал. И уж, конечно, на сей раз ремня на тебя не пожалею. Ты только найдись, ладно, только найдись. Мне хватит и одной потери, сестры. Терять еще и тебя мне совсем-совсем не хочется». Утром вернулась ее лошадь. Одна, без седока. Небо! Что еще могло случиться с этой девчонкой? Если она найдется живой и здоровой, под замок посажу. И выпускать буду только с собой в качестве спутника. Только бы нашлась.